этому студенту на горькую и длинную память о чудесностях, которые бывают в мире, чтобы не повториться и чтобы остаться больной занозой на всю жизнь. На другой же день, тогда опять стали справа и слева смерти. Его понесло по перекати полю под полье, из города в город, с завода на завод, с явки на явку, по сотням квартир, по путям и перепутьям революции, где направо, рядом городовой империи, впереди ослепительная справедливость, и путь только один — налево. Круги революции 905 года замыкались, и путь налево привел вправо. Этот юноша оказался в тюрьме, сначала в уездной, затем в губернской, потом в пересыльной, чтобы затем коротать свое время в Коми области, где слово «зыряны» значит «оттесняемые». И в уездную, а потом в губернскую и пересыльную тюрьмы приходила другая девушка, которую впервые он увидел в тюрьме и которая назвалась его невестой, присланная товарищами. Дальше была жизнь. Как приходит любовь? Как уходит любовь? Что дано человеку любовью? Великое ли бремя дано человеку в любви? Или великая радость, когда бремя любви есть счастье? Риф коралловый на морском дне, как ржинка в поле, как зверь, как земной шар, миры и солнце. Все в этом космосе родится, чтобы жить, родить и умереть. Человек живет, родившись, чтобы жить, родить и умереть. Все живущее живет, чтобы рождаться. Рожденьем у человечества правит любовь. И давно надо было бы физиологам и иным слововедам позаботиться о разработке и переработке слова «любовь». Ибо слово «любовь» есть рождение. Слово «любовь» есть любовь собаки к человеку, а человека к водке. Во имя любви люди шли и идут на костры и виселицы, и в публичных домах играют в любовь. Но понятия любви путаются не только многомысленностью слова «любовь». Каждая историческая эпоха создавала и создает свои понятия любви, и каждая историческая эпоха имела свои законы рождения. Дальше была жизнь. Тогда в мытарство тюрем приходила девушка, которая назвалась невестой, присланная товарищами. И она вскоре приехала в Усть-Колым, в Зырянское село, тоже сосланное. Через 3 месяца их повенчал зырянский поп. Через год у них родился первый ребенок. Через 2 года они были свободны с минусом 6. Вся Россия хорошо знает эти минусы. 3, 6. Все. И они оказались в городе Томске, в Сибири. Революция была раздавлена. Всероссийский городовой покойствовал. Революционерам не приходилось даже зализывать ран. Он теперь муж и отец. Проходил все свои пути и перепутья. Те, которые называются жизнью. После университета, который называется село Усть-Колым, он кончил Томский университет. Минусы были отжиты, и в Петербургском университете он доценствовал. Молодым профессором он профессорствовал в Саратове. Так прошло первое десятилетие. Тогда была объявлена война мировая. У него была семья, начавшая уже отстаиваться в профессорских традициях, когда по воскресеньям пирог с капустой для друзей, вторник – день жены, а суббота – вечер мужа для всех, кто хочет забрести.